Глава 18. Тамира, царевна крымская, дочь Муметова, держа в правой руке кинжал, готовилась в зале к самоубийству из-за ложного известия о гибели Селима, царевича багдадского, убитого на поле брани. Эта сцена больше всех других волновала Валю, ибо и над ней, совсем как над крымской царевной, нависла была угроза. Володя еще в прошлом году при покойной государыне собирался оставить университет и поступить в конную гвардию, рвался на войну с прусским королем. Из этого тогда ничего не вышло. В конную гвардию не хотели принимать 17-летнего. Злобствующий же поручик Шепелев по секрету всем говорил, что не так уж Володя и рвется. Потом Валя вздохнула. Царь Петр Федорович заключил с прусским королем мир, и она была царем очень довольна. Но недавно пришли слухи о готовящейся войне с Данией, и Валя опять приуныла. Дания была не лучше Пруссии, теперь Володе уже исполнилось 18, от обещаний он уклонялся, говорил скучные слова о долге русского дворянина, а раз даже обещал, обмолвившись, повергнуть к ее стопам осыпанную алмазами шпагу. Валя долго плакала. Она была согласна, чтоб к ее ногам повергли шпагу, да еще осыпанную алмазами, но ей нужен был Володя, а не шпага. Об этом она и теперь подумала на репетиции, читая вполголоса: «Я смертью лишь могла, Селим, тебя лишиться, когда наш век продлить изволилось судьбе». Репетиции происходили в доме Полуяровых, где была хорошая зала. Мирил участников представления крымский царь Мумет, человек постарее других, ему было 24, и большой дипломат. Клеона, мамка Тамирина, два раза отказывалась от роли и, вспыхнув, говорила как хозяйка, что дом и зал к их услугам и далее она будет очень рада и нисколько ни чуточки не обижена, но сама более выносить все это не хочет и не может. Раз вспылил и Володя. Заявил, что ежели этот господин не извинится, то он будет вынужден, не успел объяснить, к чему именно будет вынужден, ибо Мумет признал его кругом правым и заставил этого господина, Мамая, царя татарского, не извиниться, но выразить сожаление. К концу подготовки представления общее дело, живой интерес к нему в городе всех захватили и примирили. Отец Вали дал ей 3 рубля. Заключив заем в рубль, у няни она обзавелась алым платком и сшила себе зеленое атласное платье. Маруся Полуярова провела тревожную ночь, хотя платье еще не видела. Удар ей готовился лишь к вечеру представления. У нее у самой платье было дешевое, комлотовое, но ведь мамке нельзя ни в атласном, ни в градетуровом, ласково говорила Валя. Это было бы просто смешно. «Разумеется, и вы очень славненькая мамочка», — энергично подтверждал царь Мумет. Накануне представления, в ожидании чаю, участники последней репетиции разбрелись по дому. Маруся шепталась с матерью в столовой, хватит ли печенья и достаточно ли будет одной бутылки венгерского для поручика Шепелева. «Остальные ведь не пьют, и незачем вам, детям, пить», — убедительно шептала рентмейстерша. Другие актеры переодевались, смывали с лица грим. Валя и Володя в зале еще отделывали в последний раз главную сцену 5-го действия. Володя ждал своего выхода у двери. Валя смотрела в зеркало и думала, что и сейчас недурно, а завтра в атласном будет совсем хорошо. Язык же ее старательно договаривал давно заученный со всеми интонациями монолог. «Но ныне не хочу и в смерти разлучиться. Ты умер для меня». «Я следую тебе». Она направила себе кинжал в сердце. На прежних репетициях это движение все ей не удавалось. Кинжал, доставленный поручиком Шепелевым, был настоящий. Она боялась порезаться, порвать платье, и жест выходил нехорошо. По словам крымского царя Мумета, здесь вообще можно было погубить представление. Надо, чтобы Селим выбежал из-за кулис и схватил Тамиру за руку в то самое мгновение, когда ее груди коснется кинжал, а стоит ему замешкаться хоть на миг, и все пропало. Раза два на репетициях Селим действительно опаздывал, быть может, нарочно для смеха, и все, кроме Вали, хохотали до слез. На этот раз он не опоздал. Но вместо того, чтобы схватить ее за руку с криком «Я жив, дражайшая! Я жив и торжествую!», Володя просто и даже неторопливо отобрал у нее кинжал, обнял ее, у нее как-то сама собой запрокинулась голова и поцеловал в губы. «Сказал, что сделаю, и сделал», — совсем тихо прошептал он. Лицо у него побледнело. Потом пили чай в столовой. Было, кажется, весело. Рентмейстерша расщедрилась на две бутылки, выпил вина не один поручик Шепелев. Одни участники представления говорили, что не спят вторую ночь, другие, напротив, уверяли, что им совершенно все равно, что они не волнуются ни чуточки, хоть знают заранее, будет стыд и срам. Валя не принимала участия в беседе. У нее замирало сердце. Старалась не смотреть на Володю, который тоже был очень взволнован. Но он в беседе участие принимал. Он был из тех, кто не волнуется ни чуточки. Затем в 6:00 Валя поднялась и, взглянув на Володю, сказала, что у нее немного кружится голова. Рентмейстерша непременно хотела послать с ней горничную. Нельзя барышне под вечер идти по городу одной. Валя решительно отказалась. Она очень часто гуляет одна, все знали, что это неправда. Володя, конечно, понял. Он понял, что она пойдет к беседке над рекой, в которой они уже не раз встречались в тот день, когда послали книгу сочинителю Михаиле Ломоносову. Понял также, что он не должен выходить с ней сейчас. Надо, как ни тяжело, выждать еще 10 минут, чтобы заткнуть глотку Маруське и поручику Шепелеву.